На вопрос о том, как избавиться от такого замечательного подарка Анксилама, Фудзимата выразил соболезнование. «Проклятие уже давно стало моей сутью. Я должен умереть, исчезнуть из этого мира. Только тогда моя душа очистится от влияния данной магии». Поскрипев зубами от злости, спешно попросил Фудзимату научить меня волшебству убийц богов. «Раз я сам не смогу избавиться от проклятия Анксилама, то его с меня снимет тот, кто накладывал». Мой собеседник снова огорчил меня. Он ничего не сказал про обучение магии убийц богов, но поведал мне кое-что другое. Анксилам был уже давным-давно мертв. Его, по слухам, гуляющим среди убийц богов, за что-то сильно не взлюбил сам Зерев. И парочку столетий назад сильнейший и гениальнейший темный маг избавился от Анксилама. То есть маги-исследователи все же с ним не договаривались, но если это так, то как на меня и братьев навесили проклятие Анксилама, еще к тому же модифицированную его версию. И раз самого бога уже давно нет среди живых, то почему проклятие продолжает действовать на нас, смертных? Фудзимата поведал, что Анксилам как-то умудрился вплести свое проклятие в саму суть мира. Благодаря этому оно стало концептуальным. Да и после него ни одному из богов повторить то, что сделал Анксилам, больше не удалось. Как и избавиться от его проклятия, это просто невозможно. Фудзимата даже в теории не допускал, что кому-то подобное под силу. Я же думал, что для этого нужно быть существом, которое стоит выше богов, или умножить реальность, в которой нахожусь, на ноль. Но даже тогда это поможет в будущем лишь не получить данное проклятие, а не избавит меня от него. Получается, что маги-исследователи просто изменили то, что в наши души и тела вплел сам мир. Все равно чертовски умные твари. А есть ли способы, как проклятый может продлить свое существование? Поинтересовался я. Фудзимата несколько минут молчаливо разглядывал меня. Вероятно, просчитывал, стану ли я проблемой в будущем или нет. Похоже, его все же напряг тот момент, когда я просил объяснить суть ритуала, что продлевает жизнь. Из светлых и даже нейтральных способов волшебство, которым ты и твой брат ранее удерживал проклятие Анксилама в узде, самый эффективный метод, что я видел в своей жизни. Значит, остались еще и темные, запомним, но его силы недостаточно. С каждым годом давление той магии, что меня убивает, становится все мощнее. В самом начале пути я тратил лишь половину своей силы, чтобы ее сдерживать, и то тогда этот объем был лишь перестраховкой, на деле требовалось гораздо меньше. Сейчас же я для этого выделяю чуть больше половины, потому что давление сильно возросло. Я не хочу умирать молодым. А разве прожитых годов уже недостаточно? Ты ведь живешь дольше, чем все остальные твои братья. От слов Фудзимата я опешил. Невероятно, но он мог заглянуть настолько глубоко в мою душу или голову, что даже понимал, что это не первая жизнь и память о прошлой у меня прекрасно сохранилась. Именно по этой причине мужчина на самом деле ранее напал. Он посчитал, что телом одного из гомункулус завладел какой-то демон или иная темная сущность. Но в ходе беседы присмотрелся ко мне и все понял. А много тех, кто может увидеть, что я проживаю уже вторую жизнь. Все еще находясь под впечатлением, спросил у него. Фудзимата покачал головой. Это еще одна разновидность потерянной магии. Да ты прям сундук с сокровищами, старик. Я не старый, возмутился он. Прекрати уже называть меня стариком и дедулей. Да обеих моих жизней недостаточно, чтобы сравниться хотя бы с третью годов, которые ты прожил. Я только сейчас посчитал. Пусть выгляжу на 16 лет, но на деле старше. В первой жизни умер в 13. В земном краю появился в 770 году. Это значит, что мне в теории сейчас 20 лет. Да я сам старик. Слушай, а ведь любые разновидности магии убийц позволяют в какой-то степени приобрести иммунитет к волшебству тех, против кого они заточены. Ты обязан меня научить колдовству убийц богов. А ты много знаешь, парень. Паник и протяжно вздохнул Фудзимата. Глава 39. Драконы. Ха 778 год. Смотрите, неудачники. Протянул Макс перед Макаровым и Гилдарцем флакон зелья. Эта штука поможет мне стать полностью невидимым и без проблем пробраться в холмы фей. После представления зелья парень вылил его на свою голову и тут же побежал в сторону женского общежития хвоста фей. Макаров и Гилдарц переглянулись. А может, стоило его предупредить, что невидимой стала только его одежда, а не он сам? Спросил рыжий волшебник. А помнишь, как он сдал нас Хильде? Я сказал предупредить, забудь про это. И все же, Макаров покачал головой, прикрыв глаза. Я очень разочарован тобой, Гилдардс, ты испортил нашего Макса. Рыжий волшебник несколько секунд ошарашенно смотрел на лидера своей гильдии. А правильно Макс говорил, что у некоторых стариков отсутствует совесть. А я говорю, что нас обучали самые настоящие драконы, Макао. Звонкий голос Нацу заставил меня проснуться. Да врете вы оба. В спор, похоже, вступил Игрей. Нацу, нам-то не заливай. Все в хвосте феи знают, что драконы давным-давно вымерли, ответил розоволосому юнцу Макао. Судя по голосу, мужчина уже был на пределе и скоро вместо слов задействует кулаки. И ему совершенно плевать, что Нацу гораздо младше самого парня. Правда, шанс того, что Макао окажется сильнее розоволосого, далеко не стопроцентный. Если они используют магию, то у владельца волшебства убийцы драконов окажется поразительное преимущество. Разлепив глаза, увидел грязную барную стойку, на которой лежал. Рядом с моим лицом сиротливо стоял бокал для коньяка. На его дне вместо алкогольного напитка находилась только вода. Ранее она когда-то была кубиками льда. Кагура каким-то образом поняла, что я проснулся. В следующую секунду она присела за соседний барный стул и с осуждением посмотрела на меня, но при этом подала бутылку холодной воды и какую-то таблетку. Кстати, об осуждении. Как много я вчера выпил, что меня вырубило прямо в гильдейском здании. Но Грандина, произнесла Венди. По ее голосу было понятно, что она готова уже вот-вот расплакаться. Так как волшебники заткнулись, то, вероятно, они поняли, что практически довели маленькую девочку до слез. Резко отлипнув от барной стойки и сильно пожалев об этом следом, щурясь, произнес: «Мы живем в мире магии, олухи. Какой же магический мир может быть без драконов? Конечно, они тут есть. Драконы существуют. Нацу и Венди обучили волшебству самые настоящие драконы. Макс все еще не отошел от вчерашнего». Послышался шепот магов. Перепил и бредит. Ага, он же вчера пил целыми бочонками. А чего так напиваться в последнее время стал? Может, девушка бросила? Для того, чтобы человека кто-то бросил, он должен начать с кем-то встречаться. Ха-ха, точно. Ха-ха-ха. Посмотрев на группу волшебников, запомнил всех их. По побледневшим лицам некоторых стало ясно, что они осознали, что я буду мстить. Фыркнув, повернулся к Макао и Грею. «Давайте так, друзья», — радостно сообщил я, — «а таблетка-то быстро начала действовать. Поспорим на 100 миллионов драгоценных, что драконы существуют». Макао после моих слов быстро поверил в существование драконов. Мы с ним на деньги спорили уже больше 10 раз о вещах, касающихся магии или волшебных зверей, и все эти 10 раз он проигрывал с треском. А нечего на такие темы играть с человеком, который прочитал несколько библиотек. Да ну, а вот Грей мне не поверил. Ты просто пытаешься подбодрить Вен. Договорить волшебник не успел. Его сбил Нацу, чтобы встать прямо передо мной, а еще и на спину Грея. Глаза парня сияли от возбуждения. Ты что-то знаешь об Игниле? Я покачал головой. Только то, что ты сам рассказал всей нашей гильдии. Тогда, ты встречался с Грандиной? Робко спросила Венди, но в ее взгляде я тоже видел затаенную надежду. С небесным драконом я тоже не знаком. «Тогда как ты можешь утверждать, что драконы существуют?» — сказал Грей, сбросив с себя Нацу и отправив его пинком в недолгий полет. Остановив кулак розоволосого, который должен был попасть по скуле Грея, я взял Нацу на болевой захват и, не сводя взгляда с пользователя ледяной магии, протянул ему руку. «Так мы будем спорить на 100 миллионов драгоценных?» Грей оскалился, а затем хлопнул по моей протянутой ладони своей и крепко пожал ее. «Легкие деньги». Куплю себе на них дом. Нет, самый настоящий дворец, который заполню снегом. Вот дурак, протянул Макао, хватаясь за свои волосы. 10 проигрышей подряд ему хватило, чтобы осознать, что на деньги без гарантии на победу я не спорю. Знали об этом и другие волшебники хвоста феи, поэтому затихли и с интересом поглядывали на нас. Кто-то уже начал сочувствовать Грею, и когда парень это осознал, он не мог не задаться вопросом. Вы чего? Он же еще ничего не доказал. А вот черноволосый волшебник, в отличие от своих товарищей, на чужих ошибках пока что учиться не хотел. Я чуть сжал руку Грея, привлекая его внимание обратно к своей персоне. Если за 100 лет 100 миллионов не выплатишь, то я тебя поставлю под грабительский процент. Каждый день буду докидывать еще 20 миллионов сверху. Да это грабеж, возмутился парень. А я что сказал? С недоумением спросил у него. Наше неловкое молчание прервал Нацу, который просил его отпустить, ибо он больше не ощущал своей руки. Выполнив его просьбу, сел так, чтобы быть лицом к большей части гильдии. «Если вы чего-то не видите, не значит, что этого не существует. Драконы есть, а кроме твоего пист». Кагура отправила в Грея табуретку. Он быстро понял намек девочки и больше не сквернословил. «А без твоего крайне уверенного вида будут еще какие-то доказательства?» Игнорируя Грея, обратился к Нацу и Венди. С полностью серьезным лицом предупредил их. «В Ишгаре, на нашем континенте, ныне есть только один живой дракон. Его зовут Акнология. По моему тону ребята не сообразили, что пересекаться с ним не стоит». Нацу уже вслух раздумывал, как бы с ним встретиться, а Венди напрашивалась на совместное путешествие. «Вам не следует его искать, он вас убьет, он нас, что?» Улыбка на лице Нацу медленно померкла. «Эй, Макс, драконы не злые, они добрые. Пусть и гнилые Грандина были такими, но это не значит, что все оставшиеся подобны им». «Чего? Оставшиеся? Ты же сказал, что сейчас есть только один живой дракон. Вот я тебя и поймал на лжи». Самодовольно показал на меня пальцем Грей. «А ты невнимательно слушал, Грей». Макао погладил парня по голове так, будто общается с ребенком, которому совсем недолго осталось жить. Весь его вид говорил, что он соболезнует Грею. «Макс сказал, что на нашем континенте только один живой дракон. Про остальные он ничего не говорил. То есть гнил просто сейчас на другом континенте, поэтому я его не могу найти». С непониманием посмотрел на меня розово-волосый мальчишка. «Давайте вначале закончим с Акнологией. Ладно, запомните, крепко вбейте в свои головы, что, пока не станете такими же сильными, как хотя бы я, к этому дракону, Нацу, Венди, вы не должны приближаться». «Понятно, но почему?» – спросила маленькая девочка с синими волосами. «Акнология уже давным-давно сошел с ума. Его не интересует ничего, кроме разрушения. Он не такой, как Грандина. А если между вами будет поединок, то кто победит?» – спросил Редус Джон, обычно молчаливый художник нашей гильдии. «Парень, он крайне добрый и крайне впечатлительный. Ну, это будет сложный бой», – почесав затылок, ответил я. «Ба, да Макс не уверен, что победит эту ящерицу», – услышал из зала. «Кто сказал, что я его не одолею?» «Я сказал, что это будет сложный поединок, но о моем поражении слова не было. Я сильнейший, запомните это уже наконец. Но как же мы должны стать хотя бы такими же сильными, как ты, если являешься сильнейшим? Разве сильнейший должен быть не один? Если сильнейших будет несколько, то это уже не сильнейшие». Этот вопрос задала Венди, показывая тем самым, что даже с учетом юного возраста у нее хорошо работает голова. «Тогда нам просто надо стать сильнее Макса и все», зажигая на кулаке огонь, ответил Нацу. «И я все же не увидел никаких доказательств существования драконов», скрестив руки на груди, произнес Грей. «Где мои 100 миллионов драгоценных? На нашем континенте, кроме Акнологии, живых драконов больше нет. Как удобно», фыркнул Грей. «Сказать, что дракон есть, и тут же запретить к нему приближаться. Совсем детская уловка, которая сработает только на полных болванах и Нацу». «Ты что?» – набычился Нацу, уперев свой лоб о голову Грея. «Меня назвал болваном, только сравнил», – ответил он, готовясь к драке. «Но по факту ты тот еще болван. Давно не огребал, ледышка. Хочешь подышать свежим воздухом, уголек?» Разняв парней, я продолжил. Рассказал об одной деревеньке, где живут гиганты, которые поклоняются пламени. Этот огонь являлся остатками одного из огненных драконов. Предложил Нацу и Венди как-то посетить это поселение под присмотром Макарова. Тот не откажется выполнить для своих детишек такую маленькую просьбу. Сказал Нацу представиться перед остатками дракона как приемный сын Игнила. Это должно помочь разговорить умершую ящерицу, ведь отец розово-волосого был королем огненных драконов и пользовался у них безграничным уважением. Я бы мог и сам рассказать о судьбе Игнила и Грандины, но Нацу и Венди мне, скорее всего, не поверят. Они до сих пор считают про себя, что им-то Акнология ничего плохого не сделает. Наивные детишки. Следом поведал про другой континент, что расположен на северной части земного края. Сказать то, что магов удивили мои слова про Гилтину, который на самом деле правит драконы, ничего не сказать. Да у всех была отвисшая челюсть. Людям в этом мире вполне известно про существование других континентов. Только особой связи между ними нет. Местные больше всего новостей черпают из газет. Есть еще радио, но сигнал у него слабый. Только из столицы королевств достает до других городов. И то не всех. Существуют и магические системы связи, но они крайне дорогие. Например, мне и другим эскам сразу же после получения нового статуса в хвосте феи Макаров выдает лакриму связи. Крайне дорогой камешек, что следует использовать только в экстренных ситуациях. Еще есть некоторые разновидности магии уже самих людей, что дают возможность удаленного общения. Но таких волшебников на всех не запасешься, и у них есть такие же проблемы, как у Радия. Лучше всего их магия работает в пределах города. Чем дальше, тем больше магической силы тратится на передачу информации, и еще могут возникнуть помехи. То есть другая сторона, если сильно не повезет, способна услышать только помехи. Эта мысль меня немного рассмешила. Помехи ведь будут транслироваться прямо в голову. Из-за этих проблем с обменом информацией большая часть жителей Ижгара вообще не догадывается, что происходит на других континентах. Маги хвоста феи не были исключением. Обычно на другие континенты плавают лишь торговцы и искатели приключений. Первые – в поисках редких товаров и новых рынков сбыта, а вторым банально стало скучно на своей родине и шило в заднице не позволяет больше усидеть на месте. Я и сам был в числе последних, поэтому успел прогуляться по Гилтине и Арактише. Находился на каждом континенте примерно по 2 месяца. Искал пути своего спасения. Облазил все повстречавшиеся библиотеки, магические магазинчики и просил совета у мудрых хотя бы на вид старцев. Ничего. Однажды в Гилтине даже полез к дракону за помощью. Только вот диалог у нас не клеился. Он был молод и вспыльчив. Пришлось его как следует отпинать, чтобы выведать хоть какую-то информацию. Узнал, что у драконов и богов есть некая договоренность. Они в дела друг друга не лезут. Если демоны сильно наглеют, объединяют свои силы и показывают, где их место. Вот и все. То ли из-за молодости дракон не знал, что такое проклятие Анксилама и кто такой вообще этот бог, то ли реально обе стороны не интересовались делами друг друга. Мне было известно, что несколько братьев тоже отправились в Арактишу и Гилтину. Только вот после этого ничего о них больше не известно. Даже я не нашел следов товарищей по несчастью, когда был в этих землях. Информацию про Гилтину и шанс в случае чего ее посетить тоже попросил ребят получить с помощью Макарова. Старик имеет связи как с верхушкой магов нашего континента, так и вхож во дворец короля Фиора. В этих кругах точно про драконов и обстановку у соседей знают получше моего. Агрею сказал, что мы можем дождаться итогов расследования Макарова для того, чтобы узнать, кто из нас заполучит 100 миллионов драгоценных. Но видок парня уже был озадаченным. Для лжи уж больно мой рассказ складным получился. Такое сходу не придумаешь. Ну, обычные люди этого, вероятно, не смогут. Но я способен разогнать свои мозги. Хе-хе. Через некоторое время Макаров показался в гильдии. Узнав, что случилось, старик долго смотрел на меня с недовольным видом. Куда-то бегать, собирать информацию ему не хотелось. Мол, без него гильдейским запасом пива станет скучно. Но пока Дрияр смотрел на меня, на старика тоже были направлены 2 взгляда, полные надежды. Тяжко вздохнув, Макаров набросил на себя для солидности белый плащ, натер на нем до блеска значок Богоравного и пошел в сторону вокзала Магнолии. Я уже посмеивался про себя, что смог напрячь Макарова, как двери резко раскрылись и показалась удлинившаяся, благодаря магии, рука мастера гильдии. Она мгновенно схватила меня и потащила к Дрейеру. «У тебя тоже хорошая репутация, как минимум в магическом совете», — оскалился старик. Про наше телодвижение очень быстро стало известно в узких кругах, но следом информация каким-то образом просочилась еще и к тем людям, которые интересовались драконами. Короче говоря, в один из дней двери нашей гильдии оказались выбиты наглым мальчишкой, вместо бровей которого оказались какие-то заклепки. Его улыбка со словно бы специально наточенными зубами напоминала мою. Поэтому часть волшебников хвоста феи предположили, что мы родственниками. Но это было не так. «Я слышал, вы ищете драконов, тогда я вступаю к вам», — безапелляционно произнес парень. Тут же он добавил, указывая себе за спину: «И да, вон тех плакс тоже возьмите в свою гильдию». За спиной у наглого мальчишки показались дети младше него. Один из них был светловолосым жизнерадостным ребенком, а другой оказался чуть ли не полной его противоположностью, с темными волосами и слегка угрюмым выражением лица. Заметил, что оба чуть волновались. А вот их лидеру это чувство словно было незнакомо. Всю тройку я смог очень быстро опознать. Это были Гажил, Стинг и Роук. Не прошло и пары секунд с заявления Гажила, как на его лице мелькнуло узнавание. «Драгнил, проревел он, будто был самым настоящим драконом. В следующую секунду мальчишка полез с кулаками на Нацу. Розоволосый поначалу ничего не понимал, но быстро решил ответить Гажелу уже своими ударами. Нацу был простым парнем. Если его бьют, то он ударит в ответ. Теперь в нашей гильдии официально 5 владельцев магии убийц драконов. Лаксус пока что не раскрыл, что пользуется ею. Хотя некоторые наши волшебники точно об этом знают. Те же члены его команды, например, может и мне овладеть магией убийц драконов, чисто чтобы постебать блондина. Мол, смотри, что могу. Выражение его лица должно быть забавным. Ха-ха. К слову, а ведь это волшебство сильно изменяет своего носителя. Глава 40. Пикник. Почему-то драконы отказались брать меня к себе в ученики и тем более давать частичку своей плоти. Именно так люди были способны стать владельцами магии убийц драконов. Ну, еще можно пересадить в себя драконью лакриму, но она как бы является сердцем крылатого ящера, поэтому тоже считаю ее частичкой плоти. Когда я наведался в Глинтину, чтобы осуществить свой план, стать одним из убийц драконов, чтобы удивить Лаксуса и попробовать с помощью этой древней магии все же сломить проклятие Анксилама, меня в весьма грубой форме послали гулять дальше. Чуть позже дракон, на которого мне повезло наткнуться, еще и каким-то образом смог опознать мою персону. Оказывается, в прошлый раз я задал трепку его младшему брату, и он захотел поквитаться со мной за своего родственника. Не получилось. Поэтому вызвал подмогу, в роли которой выступали другие братья и сестры ящера, но самое неприятное, пожалуй, было в том, что также прибыла их мать. Драконица оказалась сильна, гораздо мощнее и способнее своих потомков. Пропасть между ними была просто безгранична. Кроме того, что драконица обладала невероятной силой, она еще являлась одной из правительниц континента. Понимая, что у меня получается сражаться сразу же против всей ее семейки, ящерица призвала других своих сородичей, что не уступали ей в мощи. Если я до этого смеялся и трепал языком во время боя, то после как-то стало не до этого. Меня действительно чуть ли не поджарили несколько раз, порезали на кусочки или сделали некрасивую лепешку. Плюнув на все, я отступил. В теории мне было по силам победить всех этих оборзевших ящериц. Они буквально фонтанировали магией, и, пока их тела ее испускали, запас моих сил был бесконечным. Я просто мог кружиться вокруг них на сумасшедшей скорости и, подобно назойливому комару, время от времени покусывать. До прибытия подкрепления, собственно, это и делал. При этом не забывал отпускать шуточки и проходиться по гордости сыновей и дочерей драконицы, мол, заставили свою мать вступиться за вас, позорники. Возможно, будь я человеком с более расплывчатыми моральными принципами, магией убийц драконов овладеть бы смог. Подвох заключался в том, что драконы все до единого показались мне слишком человечными. Я не способен их убить, а потом еще и съесть, чтобы воспользоваться одним из способов заполучить нужную мне магию. Поиздеваться, повеселиться моя мораль позволяла, а вот лишить такой ценной вещи, как жизнь, уже нет. После прибытия второго по счету подкрепления из оставшихся правителей континента веселиться толком не получалось. Чтобы не прилетел лещ по затылку, приходилось быть сосредоточенным. Короче говоря, стало банально не очень интересно сражаться. Именно поэтому я решил отступить. Ничего, у меня оставался план В. А если и благодаря нему не выйдет овладеть волшебством убийц драконов, то воспользуюсь планом С. Такой вот я продуманный человек, а не то, что обо мне обычно говорит Кагура. Мавис, оказывается, кое-что понимала в магии света. Оно и не мудрено, ведь он отчасти используется во всех трех легендарных заклинаниях хвоста фей. Кое-что, это уровень чуть не доходящий до всяких там богоизбранных и прочих крайне могущественных личностей, которые специализируются на данной ветви волшебства. Короче, я напряг этого крайне ленивого духа ознакомить меня с данным видом магии. Как-то просто увидел тренировки Стинга и еще одного новенького в нашей гильдии. Они занимались под руководством старика. Вроде ничего такого, но их способности мне понравились. Магия была поразительно быстрой. Даже молнии Лаксуса показались гораздо медленнее, чем волшебство этих двоих. Самое то, чтобы использовать под 6 усилениями. Конечно, магия Стинга, светового убийцы драконов, мне не обучиться. Но вот второй малец применял базовое волшебство этого элемента. Мальчишку, к слову, звали Тонар Ибицем. Удивительно, но его способности тоже заставили меня восхищаться им. Как минимум то, что с помощью магии света он мог чуть ускорить заживление своих травм, хоть и по большей части только синяков и царапин, оставило на мне глубокое впечатление. Видя это, я отыскал ленивого духа, показал ей, что творят ребята, и требовательно сказал: «Хочу, научи». Можно было и напрячь Макарова, но он уже был занят мальцами. Присоединиться к ним самим и учиться вместе я не мог. Они изучали волшебство уже на более глубоком уровне, а мне надо пока что хотя бы овладеть основами. Вот тут-то я вспомнил про Мавис. Дух основательницы хвоста феи ответила мне, что научит, но чуть позже. Дважды одну ошибку допускать я не стал. Мавис жила уже долго. Ее представление о времени отличалось от того, какое имеют обычные люди. Позже могло настать и через пару лет. Поэтому я настоял на том, чтобы она научила меня азам магии света немедленно. Немедленно, как оказалось, в понимании Мавис было через неделю. А еще этот дух как-то ругал меня за бездарно потраченные 2 часа жизни. А сама могла годами наблюдать, как те же бобры, например, строят свою платину. Нет, реально, она как займет одно положение, уставится куда-то и сидит так, словно мертвая. Так, стоп, кажется, я понял, в чем именно заключается проблема Мавис. Точнее, даже не проблема, а особенность ее текущей формы существования. Короче говоря, магии света я все же начал обучаться. В это же время в гильдию прибыло еще одно пополнение. Год оказался крайне щедр на них, а еще именно сейчас почему-то в гильдию вступало крайне много юных волшебников. Гажил с компашкой, Тонаи, наконец, семейка Штраусов, состоящая из 2 сестер и 1 брата. Ребята, кстати, владели крайне интересной магией. Нет, я бы даже назвал их волшебство даром, потому что к этому реально нужна предрасположенность. Без нее данной магии обучиться невозможно, сколько бы ты ни пытался это сделать. Существует волшебство трансформации. Грубо говоря, на начальных этапах оно дает возможность своему пользователю изменять внешность. Маг будто накладывает на себя весьма прочную иллюзию. А вот на продвинутом уровне происходит кое-что поинтереснее. Колдун может буквально перестроить свой организм, из человека превратиться в птицу, например, и волшебник будет способен делать все, что умеет животное, в которое он трансформировался. Этой магией я уже давно пытаюсь овладеть, но из-за устойчивости моих генов никак не получается. Хоть трансформация удивительна сама по себе, кроме продвинутого уровня, где идет перестройка организма, существует еще и высший. Большая часть волшебников выделяют его даже в отдельный вид магии, который называется перевоплощением. Поглощая с помощью волшебства каких-нибудь зверей или еще кого, колдун может не только принять их облик, но и использовать особые способности, которые завязаны на магию. Поглотил волшебного дикобраза, способного с помощью магии отправлять в полет свои иглы и менять их траекторию после, считай, теперь можешь делать то же самое. И некоторым пользователям не обязательно принимать облик этого магического животного, чтобы использовать его волшебство. Они в своей базовой, человеческой форме способны на это. Правда, иголочки, наверное, отрастить все равно придется, или таскать их с собой. Как оказалось, все представители семейки Штраус обладали даром магии перевоплощения. Самая младшая из тройки, Лисанна, владела душой животного, ее брату Эльфману была подвластна магия душа зверя, а старшие из троицы, Мираджин, душа сатаны. Если Лисанна получила то, что при большом старании позволит ей стать магом С-ранга, а дар Эльфмана гарантированно позволил бы ему это сделать, то с помощью души сатаны можно было заглядываться на уровень богоизбранных. Некоторые волшебники нашей гильдии понимали, каким потенциалом обладает Мираджин, и сильно ей завидовали. В числе этих личностей был и я, человек, что не способен использовать на базовом уровне даже магию трансформации. Правда, узнав обстоятельства, при которых целая семейка магов оказалась в нашей гильдии, такое чувство, как зависть, исчезло не только у меня, но и других товарищей по гильдии. Вместо него к нам пришел праведный гнев. Жители деревни, которых, рискуя своей жизнью, Мираджин спасла от демона, возненавидели ее и чуть ли не под угрозой смерти заставили покинуть поселение. Они настолько затравили девочку, что та сама начала считать себя демоном и даже желать своей гибели. А все дело было в том, что Мираджин инстинктивно поглотила демона своей магией в момент опасности и столь же случайным образом применила частичное перевоплощение. Ее рука стала напоминать такую же, которая была у чудовища, что напало на деревню. За эту девочку, что всех спасла, и затравили. Я еще помнил свои мысли в первые годы жизни в земном краю. Считал, что дети не должны умирать. Им надо наслаждаться жизнью, своим детством. А деревенские жители чуть не убили Мираджин и ее младших заодно, чтобы искоренить зло. Подслушав всю историю семейки Штраус, прислонившись к двери кабинета Макарова, я решил, что узнаю название поселения и наведаюсь туда, чтобы устранить пробелы в магическом образовании местных жителей. Заметив, что Макаров спрыгнул со своего стула и направляется в сторону двери, я и другие маги, что подслушивали вместе со мной, тут же разбежались по залу хвоста фей. Когда старик обвел взглядом первый этаж нашей гильдии, мы искренне делали вид, что ранее ничем предосудительным не занимались. Кто-то играл на воображаемом пианино, другие читали книги и газеты, перевернутые почему-то, третьи с очень умным видом рассуждали, стоит ли брать семейники с сердечками или без. Я вот вообще практиковал йогу, стоял на голове. Короче говоря, мастер хвоста феи увидел то, что обычно и наблюдает, выходя из своего кабинета. Еще раз обведя всех волшебников подозрительным взглядом, он исчез столь же быстро, как и появился. Чуть позже мы все же поговорили с младшей из Штраусов. Она была самой открытой из этой семейки. Благодаря Лисанне нам стало известно, как называется деревня, из которой их прогнали. Мне и двум десяткам других волшебников захотелось сходить в поход, совершенно неожиданно. И решили мы отдохнуть на природе возле деревни, в которой жили Штраусы. В гильдию Фантом Лорд, мастером которой был Жози Парла, минуя магический совет из-за срочности, пришло задание об изгнании демона. Вначале богоизбранный волшебник хотел отдать заказ своим эскам, но чуть позже решил, что может подчинить демона. Поэтому отправился выполнять это задание лично, прихватив с собой на всякий случай Арию. Демон может быть гораздо сильнее, чем говорилось в заказе, поэтому страховка даже ему, богоизбранному волшебнику и мастеру Фантом Лорда, не помешает. Ручной монстр может оказаться еще одним тузом в рукаве Парла. Волшебник планировал в этом году возобновить конфликт между его гильдией и хвостом фей, начать незаметную войну против Макарова и его магов. До этого же Зипарла мог со скрипом в сердце принять тот факт, что хвост фей в общем рейтинге гильдии иногда стоит выше Фантом Лорда. Такое происходило нечасто, но бывало. Подумаешь, что несколько месяцев в году рейтинг возглавляет Макаров со своими мошками. Фантом Лорд же занимает первое место все оставшееся время. По крайней мере, так было раньше. Пусть Макс из хвоста феи показывал выдающиеся результаты время от времени, выполняя за месяц больше сотни заказов, но иногда он мог банально исчезнуть куда-то. Гильдия оставалась на плечах одного гилдерца, чьи способности хоть и были великолепными, но до молодого волшебника С-ранга в плане выполнения заказов они не дотягивали. Тем более рыжий маг стал семьянином, поэтому пытался брать задания как можно ближе к дому, чтобы не тратить много времени на поездки. И вообще тоже мог месяц-другой поваляться дома, занимаясь воспитанием своих детей. Но привычные скачки рейтинга хвоста феи изменились с появлением в этой гильдии еще одной эски. Макаров поднял ранг собственному внуку. Раньше Жози не воспринимал парня хоть сколько-то серьезно. Он даже не знал его имени. Для мастера Фантом Лорда Лаксус был просто внуком Макарова и все. После становления этого волшебника эской, Жози осознал, насколько же он раньше ошибался. У него было то, что отсутствовало в Максе и Гилдерте. Ответственность не позволяла парню пропасть куда-то на месяц, как двум другим волшебникам его гильдии. Он с упертостью барана продолжал выполнять заказы С-ранга, и делал это весьма хорошо. До безумных рекордов товарища по гильдии ему еще далеко, но благодаря собственной силе и сплоченной команде, маги в которой тоже оказались не обделены мощью и умом, Лаксус был способен закрывать иногда по 5 десятков заказов в месяц, а его личное достижение пугало Жози точно так же, как и способности Макса. Однажды внук Макарова каким-то образом смог сделать 60 заказов в месяц, каждый день по 2 закрытых задания. Сумасшедший уровень продуктивности. Из-за Лаксуса, даже когда гилдерцы Макс отсутствовали, занимались своими делами, хвост феи временами взлетал на первую позицию рейтинга. И это ужасно бесило Жози Парла. Еще прошлый мастер Фантом Лорда вдалбливал ему в голову, что когда-нибудь он обязан уничтожить гильдию Макарова. То же самое и прошлому главе говорил и его мастер. Жози не собирался оставлять эту обязанность следующему поколению. Он займется хвостом фей. Вначале Истини тихонько устранит фундамент этой гильдии, а потом полностью уничтожит ее, как завещали прошлые мастера Фантом Лорда. Именно для этой цели Жози Парла копил силы. Ему нужно было как можно больше тузов в рукаве, если конфликт с мошками Макарова станет открытым. Если такое все же случится, мастер Фантом Лорда хотел мгновенно раздавить хвост феи, чтобы у них не было даже шансов на сопротивление. Он желал, чтобы сердце Макарова поглотило отчаяние, чтобы Дрияр приполз к нему на коленях и слезно умолял пощадить его мошек. Внезапно словно сама судьба стала на сторону Жози. По пути в то поселение, в котором мастер Фантом Лорда собирался подчинить себе демона, он встретил несколько десятков представителей хвоста фей. Если колдун займется ими сейчас, то всю вину можно свалить на демона, будто он убил волшебников Макарова. От этой мысли на лице Жози появилась кровожадная улыбка. Небольшой неприятностью стал тот факт, что из толпы остановившихся перед ним магов выбрался Спритган. Но он не был персоной того уровня, что может изменить планы Жози. Просто волшебником С-ранга займется он сам, а в это время Ария будет уничтожать его товарищей. Жози даже в мыслях не мог себе представить, что его сил не хватит на Макса. Пусть по слухам он и силен, но мастер Фантом Лорда был одним из 10 богоизбранных. «Рожа у тебя какая-то противная», — произнес Спритган, обращаясь к Жози. «Ты, раньше мастера Фантом Лорда в диалог вступил Ария. Сегодня я тебя уничтожу за тот пережитый несколько лет назад позор». Макс на слова Арии сложил губы трубочкой и просто резко дунул. В следующее мгновение Жози неожиданно понял, что не ощущает рядом мага из своей гильдии. Посмотрев по сторонам, он нигде не увидел Арию. Повернувшись обратно в сторону Макса, Жози увидел, что тот все еще стоит перед ним с немного заскучавшим видом и руками в карманах. Маги хвоста феи не сильно отличались от него, будто подобную картину видели уже не первый раз. Жози Парла прокашлялся. «Позволь уточнить, юноша, мне же не показалось, что ты только что сдул мага С-ранга, чье волшебство как раз заточено на манипуляцию с воздухом». «Неа, не показалось», — ответил ему Спритган. Жози быстро сдвинулся в сторону, прекратив преграждать ему и другим волшебникам хвоста феи дорогу. Чуть поклонившись, указывая своими руками в сторону направления движения группы, маг сказал: «Удачного пути, и будьте осторожны. До меня дошли слухи, что где-то в той области, в которую вы направляетесь, буйствует демон». Пытаясь вытащить из земли Арию, который воткнулся в нее головой, Жози рассуждал: «Уничтожить хвост феи? Зачем? Славная гильдия, лучшая в Фьоре. Мастер Фантом Лорда не был дураком. Не следует даже косо смотреть на гильдию, один из членов которой способен сдуть элементаля воздуха». «Сдуть элементаля воздуха». Глава 41. Сад Спритгана. Подщипал глаза, тяжело вздохнув, собрался с силами и сделал еще одну попытку сотворить волшебство. Магическая сила уже привычным образом ушла в пустоту. «У меня ничего не получилось». Чувство разочарования съедало изнутри, а тем временем недалеко веселились Лисанна и Эльфман, которые полностью овладели под надзором Макарова магией трансформации, с легкостью принимали облики разных животных и приступили к постижению перевоплощения. Покосившись на них, уже в который раз тяжело вздохнул: «Маги хвоста феи же засмеют, когда узнают, что у меня вновь ничего не вышло с этим волшебством». Эх, внезапно ладонь Макарова оказалась на моей голове. Повернувшись к нему, молча уставился на старика. Он поучительным тоном произнес: «Если ты будешь думать о том, что за тобой наблюдают и ждут ошибки, далеко не продвинешься. Прошлые неудачи не должны тянуть тебя вниз». Мастер хвоста феи покачал головой. «Нет, это драгоценный опыт, что, наоборот, позволит тебе взлететь на вершину». «Ага», — произнес я, пытаясь успокоить собственный разум. «А теперь, Макс, попробуй еще один раз». Представив образ в своей голове, я направил магическую силу на его воплощение. Для большей сосредоточенности даже закрыл глаза. Мне хотелось из своей руки сделать конечность Гилдерца. У него она более мускулистая на вид, и еще кожа имела иной цвет. Открыв глаза, я увидел свою руку. Ничего, что напоминало в ней конечность Гилдерца, не заметил. Не успел я познать разочарование, как Макаров с невероятно довольной улыбкой сказал, что у меня наконец получилось. С недоумением посмотрев на него, спросил: «Что же у меня вышло?» Он схватил мою руку и чуть вывернул ее, чтобы я мог увидеть ребро ладони. Тыкнув на шрам, проходящий через него, Макаров пояснил, что ранее у меня подобного не было. Я и сам это знал, поэтому с удивлением пялился на возникший шрам. «У меня вышло, старик», посмотрев на Дрейера, сказал я. «У тебя получилось, Макс», ответил он мне. Следом мы схватились за изгибы локтей и от радости закружились на месте. «Магия трансформации, как уже успел выяснить, не поможет с моей проблемой. Она бессильна против проклятия Анксилама. Просто мне хотелось закрыть гештальт, овладеть ею в конечном счете не для какой-то великой цели, а чтобы доказать самому себе, что смогу, что не существует ничего невозможного. Вскоре от усталости я упал на землю, но это все равно не поколебало мою радость». Макаров тем временем продолжил кружиться уже с Эльфманом и Лисаной. Под их смех я и заснул. Неожиданно для всех в зал гильдии я вошел в сопровождении ослепительных красавиц-волшебниц, что прижимались ко мне по бокам. Эта картина настолько потрясла магов, что у тех же Вакаба и Макара пиво полилось мимо рта. Он не только овладел волшебством трансформации, но и смог завести себе подружку. Удивленно произнес маг дыма. «Протри глаза, их две», отвесив леща, сказал своему другу Макара. «А это не кольцо с магией шарма?» Неожиданно указала на меня пальцем Ирза и сильно нахмурилась. Ее уже давно пора запретить в Фиоре. Есть у магии шарма один весомый недостаток. Если жертва знает, что попала под это волшебство, навеянные чары тут же исчезают. Объятия волшебниц на моих боках стали костедробительными. Я все могу объяснить. Смог выдавить из себя. «Ты уж постарайся, милый», лучезарно улыбаясь, ответила мне одна из девушек. «Дженни, а давай для начала его как следует изобьем и только потом будем слушать оправдания. А мне нравится ход твоих мыслей, Милки. Не зря мы с тобой сестры. Все же не стоило лениться. Надо было использовать науку мастера Боба, а не кольцо с магией шарма. Будет тебе уроком», посмеиваясь, сказал Макаров. Он сидел на барной стойке недалеко от меня и с завистью поглядывал на два бокала холодного пива, которые я прикладывал к фингалам. Пить ныне мастеру хвоста феи не позволяла Полюшка, которая решила отобедать в гильдии. Когда она бросала взгляды на Макарова, тот почему-то вздрагивал и хватался за задницу. «Слушай, старик», обратился к мастеру хвоста феи, положив оба бокала на барную стойку и один передвинув поближе к Дрейеру. «Я вот слышал от Боба, что в молодости ты был популярен у женщин, но ты сам и даже Лаксус как-то приглашали к себе в гости. Я же видел на фотографиях, каким мухомором ты был в молодости. Эй, не наглей, пацан», возмутился Макаров. «Короче, а в чем был твой секрет популярности у женщин?» Макаров призадумался, погладив бороду. Через несколько секунд он все же мне ответил: «Не знаю». После этого старик лизнул языком бровь. От увиденного я тут же подавился пивом и закашлялся. «Значит, волшебство Титана?» Придя в себя, тихо сделал вывод из увиденного. «А я уже думал, что Боб нагло врет». «Ну, понял, да», демонстрируя улыбку во все 32 зуба, спросил Макаров. «Я и сейчас ого-го, если честно, просто лень, понимаю», кивнул я и решил убраться как можно подальше. Мой план сработал. Я разговорил старика, и он совсем позабыл о том, что в гильдии сейчас находится Полюшка, при которой пить ему противопоказано. Когда я оказался на улице, из зала хвоста феи прозвучал крик Макарова о маленьком негоднике, что подставил его. Но судя по звукам бьющейся посуды и ломающейся мебели, на маленького негодника Полюшки пока что было плевать. Ключевым тут является пока что, поэтому я ускорился. Прогуливаясь по улицам Магнолии, я раздумывал, попытаться, что ли, вновь выучить магию Титана. Видел я, как Макаров превращался в огромного гиганта. Выглядело круто. Хм, попробую научиться этому волшебству, когда достигну продвинутого уровня трансформации. Дисциплины они крайне похожие. Если более-менее хорошо буду знать трансформацию, то с Титаном возникнет гораздо меньше проблем во время обучения. Пока шел по улицам Магнолии в сторону дома, со мной здоровались многие жители этого городка. Маги с ранга хвоста феи тут являются известными личностями. Для меня, конечно, целый город перестраивать не стали, но сделали дорожки гораздо крепче, чем они были ранее. А еще на центральных улицах заменили окна. Теперь в них были стекла, что тоже отличались особой прочностью. Простые ударные волны окна ныне не разбивали. Интересно, через пару десятков лет для Лаксуса всюду установят молнии и отводы, хотя этот парень не такой рассеянный и забывчивый, как, например, Гилдерц и я. Дойдя до своей квартиры, удивился, что дверь оказалась открытой. Помню же, что ранее точно закрывал ее. Начиная разминать кулаки, с предвкушением захожу в собственное жилище и вижу вместо предполагаемого домушника или каких-нибудь других веселых проблем Кагуру, что бегает по квартире и поливает цветы. «Привет, Кагура», здороваюсь с девочкой, которая давным-давно взяла на себя роль некого ревизора. Она время от времени наведывается ко мне и проверяет, не устроил ли беспорядок в собственной квартире, есть ли у меня еда в холодильнике и так далее. Под разозленным взглядом девочки чуть ли не подпрыгнул с кресла, на которое только присел. «Ты забыл полить цветы. Некоторые из них практически завяли. Я был на заказах, а потом тренировался под надзором Макарова. Поэтому позабыл о них. Мне стало стыдно, но не перед Кагурой, а цветами. Честно говоря, я не понимаю, как эти цветы оказались в моей квартире. Просто в какой-то момент однажды утром споткнулся об горшок на полу. Неизвестное растение в нем падение пережило плохо. Часть его больших листьев оказались поломаны. Чуть позже меня навестила Кагура. Пересеклись мы на улице возле мусорного контейнера, куда в недолгий полет я хотел отправить этот цветок. Избавляешься от улик, девочка быстро поняла, что я собираюсь сделать. Схватив за ухо, будто какого-то сопляка, она стала отчитывать меня. Растение вскоре вернулось в квартиру и было пересажено в другой горшок. Некоторое время спустя на обеденном столе одним утром уже возник новый цветок. Через пару месяцев я ощутил, что живу не в квартире, а в какой-то оранжерее. Цветов и прочих растений на первый взгляд оказалось больше, чем предметов мебели, посуды и моей собственной одежды. Поначалу, честно говоря, это доставляло некий дискомфорт. Было ощущение, что я действительно живу не в собственном доме. Но потом привык, а следом любование цветами и ухаживание за ними даже начало приносить удовольствие. Больше всего радости я получал в те моменты, когда видел, как у одного из растений появляется бутон. Так моя квартира превратилась в то, что людям с аллергией на пыльцу не стоит посещать, ибо высок шанс откинуть ласты. Но все же иногда мне казалось, что растений в доме слишком много. При этом их число стабильно растет каждый месяц. Не так сильно, как в тот момент, когда они только начали появляться, но парочка цветков все же иногда возникает в самых неожиданных местах. «Кагура, может, хватит дарить мне все эти растения?» – спросил я девочку, которая все еще поливала цветы. Она неожиданно остановилась и с удивлением взглянула на меня. «Что? Но я думала, что ты сам их покупаешь». Поэтому злилась, когда не ухаживал за ними. Между нами на несколько секунд возникла тишина. Это весьма неожиданный поворот. Но кто же тогда решил устроить из моей квартиры ботанический сад, если это была не ты? Кагура едва заметно пожала плечами и вновь продолжила ранее прерванное мной занятие. Думая над цветочным вопросом, я решил устроить облаву на того, кто утром заносит мне горшки с растениями. Не на самом же деле они появляются сами собой. Целую неделю я ждал гостей ранним утром в умело подготовленной засаде, накинув на себя одеяло на диване. С помощью такой маскировки меня точно никто не должен был обнаружить. То, что я гений, понял на 7-е сутки без сна. Маскировка действительно помогла мне обнаружить того, кто постоянно пополнял коллекцию всевозможных цветов в квартире. И это даже был не один человек, а сразу несколько. «Попались!» – выкрикнул я, резко вставая с дивана. Хоть здоровье у меня и было отменное, но то, что лежал целую неделю в засаде, все же чуть сказалось. В глазах потемнело, и пол почему-то решил меня поцеловать. Но я быстро поборол свою слабость и уже в следующее мгновение уверенно стоял на ногах. «Так вон она какая! Это ваша старость!» – пораженно произнес Бикслоу, который, как и остальная компашка, заметил мгновение моей слабости. «Я молод и силен, как минимум духом. Старая в этой квартире только протекающая черепица». Бикслоу несколько секунд смотрел на меня так, будто заглядывает в саму душу. «Говоришь, только черепица?» Усмехаясь, спросил он. «Жить надоело?» Парировал я, полыхнув своей магической силой. «Вот всегда вы, старики, такие!» Скрестил руки на груди парень. «Когда не можете выиграть спор, давите своим авторитетом». Наша беседа была прервана резко включившимся светом. Мне захотелось зашипеть подобно змее, лечь обратно на диван и укрыть себя одеялом, чтобы это порождение сатаны, лакрима света, больше не причиняло боль моим глазам. Но я не врал Бикслоу. Мой дух был силен. Поэтому даже с таким могущественным врагом через некоторое время я смог совладать. «Неудобно разговаривать в темноте», — сказала Эвергрин, которая и попыталась нанести мне сокрушительный урон с помощью света. Протерев еще раз глаза, я обратился к ребятам. «Так это вы все это время таскали мне цветочки? Кстати, а зачем?» Бигслоу, Эвергрин и Фрид дружно взглянули на Лаксуса, что все это время молча стоял с очередным горшком в руках. «Говорите, что хотите, с непроницаемым выражением лица», — сказал блондин, — «но вам никто не поверит, я буду все отрицать». Эвергрин на несколько секунд прикрыла рот ладонью, а вот парни предпочли просто отвернуться. Они все явно смеялись над Лаксусом. Это было особенно заметно по подрагивающим плечам ребят. Наконец, тихо отсмеявшись, чтобы не смущать лидера своей группы еще больше, Эвергрин рассказала мне, что идея принадлежит именно Лаксусу. Он вспомнил как-то, что второму из 37-й партии нравилось заниматься садоводством. А мы с ним как бы братья, поэтому вкусы у нас должны быть хотя бы немного похожи. Чуть позже парню захотелось сделать мне приятно, подарить парочку растений, за которыми я смогу ухаживать. Более того, Лаксус подговорил еще и пауза с Рокой, чтобы во время своих заказов, если они увидят какое-то необычное растение, покупали его и привозили мне в качестве подарка. А ведь эта парочка тоже действовала словно какие-то ниндзя, оставляя цветы ранним утром. Улыбнувшись, искренне поблагодарил ребят. Но знаете, обведя квартиру взглядом, я продолжил. Мне кажется, что растений уже достаточно. Скоро их будет просто уже некуда ставить. Больше не надо привозить мне цветы. Вдруг над головой вспыхнула лампочка. Хотя, я передумал. И еще, это не совсем справедливо, что ими могу любоваться только я. Нужно это исправить. Этим же днем я пошел договариваться с мэром Магнолии о покупке земли или целого здания в городе. Обычные домики и квартиры имел возможность приобрести, не обращаясь к нему, но на этот раз меня интересовало кое-что другое. Какая-нибудь коммерческая недвижимость, которую я могу со спокойной душой превратить в ботанический сад. Появление подобного заведения в городе тоже обсудил с мэром. Он пришел в восторг от идеи. Ботанический сад однозначно станет туристическим местом, которое будет привлекать людей в Магнолию. Довольно скоро началась перестройка подходящего под наши нужды здания. Первыми, чьим новым домом стал сад, оказались цветы из моей квартиры. Но очень скоро количество всевозможных растений в ботаническом саду стало увеличиваться. Маги нашей гильдии и даже обычные горожане захотели быть причастными к созданию столь прекрасного места. Каждый вносил свою лепту. Так постепенно ботанический сад пополнялся всевозможными диковинными растениями. Среди них были не только цветы, некоторые маги со своих заказов умудрялись привозить целые кустарники и деревья. Очень скоро стало понятно, что ботаническому саду требуется расширение. Те же водоросли или, например, кактусы уживались вместе с другими растениями только благодаря магии, но постоянно поддерживать их существование с помощью нее было делом сложным. Глядя на этот ботанический сад, чувствовал удовлетворение. Мне казалось, что я оставил после себя наследие. Не только сказ про одного сильного мага, но еще и сад Спритгана, который способен просуществовать гораздо дольше, чем какие-то там слухи обо мне. От автора. Фанфик дописан и полностью выложен на Бусти. Так как не у всех получается произвести оплату на Бусти, то я решил завести еще и Patreon. Ссылки на сервисы находятся в примечаниях автора. На Автор2D фанфик полностью будет выложен где-то в ноябре. Глава 42. Убийца драконов. Мы вернулись. Пинком открыл я дверь гильдии. Мгновением позже карма настигла меня. Кагура в прыжке ударила по макушке ребром ладони. «Больно же, Кагура!» Схватившись за голову, сказал я. Мастер уже несколько раз просил открывать дверь нормально, фыркнула девочка и, скрестив руки на груди, отвернулась от меня. Через мгновение она увидела Кану и сразу же направилась к ней. Со мной остались лишь Паус, Рока и болящая голова. А в детстве она была такой милой. С горечью протянул, смотря на увлеченно беседующую с Каной Кагуру. «Я бы и сейчас не назвала ее особо взрослой», — ответила мне Рока с едва заметной улыбкой. Ее явно забавляли мои взаимоотношения с Кагурой, но открыто она почему-то над ними не смеялась. Было у нее, что ли, чувство такта, обычно отсутствующее среди магов хвоста фей. Но даже так она будет гораздо серьезнее и ответственнее Макса, взглянув на Року, произнес Паус. «Именно. Я не понимаю, как такой серьезный и скучный человек вырос под моим крылом», еще более опечаленно произнес я. По словам Макарова, делал же все, чтобы из Кагуры подобный человек не получился. «Дети», что-то хотел ответить Паус, но замолчал, потому что увидел, как Нацу с довольной улыбкой залетел двумя ногами мне прямо в живот. Магия убийц драконов делает своего обладателя невероятно сильным человеком, поэтому от удара розово-волосого пацана я вылетел из гильдии. «Ах ты мелкий!» — хотел было отчитать Нацу, когда схватил его за ногу и поднял вверх тормашками. Но мальчишка не растерялся. Приемный сын Игнила выдохнул мне прямо в лицо струю пламени. Чувствуя, как остатки бровей сдувает ветер, я разозлился еще больше. Поэтому в следующую секунду пацан полетел в сторону здания хвоста феи. Ожидал, что он ударится спиной и вырубится, но вместо этого розово-волосый умудрился извернуться в воздухе с помощью струй пламени и, благодаря ним же, оттолкнуться от стены. Причем обратно летел он под впечатляющей скоростью. Я настолько был потрясен в этот момент, что вновь получил удар в живот, но на этот раз головой паренька, который изображал из себя ракету. Поднявшись на ноги, произнес: «Никогда не думал, что какой-то пацан вынудит меня применить магию». Улыбка на лице Нацу на мгновение померкла. Он, вероятно, не знал, что все это время бьет человека, который не использует волшебство. Быстро собравшись, парень выдохнул мощную струю пламени, которая по мере приближения ко мне увеличивала радиус поражения. «Одного усиления должно быть достаточно». С этими словами я увернулся от пламени мальчишки и в следующую секунду оказался практически вплотную к нему. Розово-волосый почуял, что мое приближение явно не к добру, поэтому попытался отскочить и вновь накрыть меня волной пламени изо рта. Расстояние между нами было всего ничего, поэтому на этот раз он должен был попасть. Но я оказался чуточку быстрее Нацу. Достав из кармана камешек, метнул его точно в лоб мальчишки. «Ай!» — вскрикнул Драгнил. За секундную заминку, во время которой он прикрыл свои глаза из-за неожиданного броска камня, я успел схватить его за ухо. Попался, маленький. Начал было злорадствовать я, выворачивая ухо парню, как Нацу неожиданно использовал свое пламя. Он в очередной раз смог меня удивить. Пламя не жгло, нет, оно только освещало. Причем настолько сильно, что не закрыть глаза от боли было практически невозможно. Когда я прикрыл их, сразу же почувствовал удар в спину. Прямо в то место, где находились почки. Морщась от неприятных ощущений, я понял, что это был все же не один удар, а два, но нанесенных удивительно синхронно. Моментом моей слабости успел воспользоваться Нацу. Словно мстя, он не только освободился из захвата, но и подпрыгнул и ударил меня ногой по лицу. После ощущений огненного кулака на своей щеке последовали другие неприятные чувства. Обратную сторону колен словно бы пронзили два кинжала. По ногам ударили настолько сильно, что я просто не мог не упасть, да еще и вскрикнул от боли. Позор. Когда оказался на коленях, Стинг и Роук быстро оттащили Нацу в сторону. Скоро я понял, почему они это сделали. «Давай!» — крикнул Гажил. Это было сигналом для Венди использовать свое дыхание. Но не только магия девочки была направлена в мою сторону. Гажил тоже применил это же заклинание. И будто обычного усиления от слияния двух хорошо сочетающихся видов волшебства было мало, как данная парочка добилась удара унисона. Состояние, когда мощь магии становится просто абсурдной. Не успел я выругаться, как совместная атака дыханием Венди и Гажила накрыла меня. «Мы победили?» С озадаченным видом почесывая свой затылок, спросил Стинг. «А Макс не сильно пострадал?» Робко поинтересовалась Венди. «Хоть кто-то побеспокоился обо мне?» Он кричал от боли. «Почему вы вмешались?» «Я хотел победить его сам!» Недовольно выкрикнул Нацу. «Ня!» — ответил я на вопрос Стинга, когда облако пыли, что возникло после совместной атаки ребят, чуть осело. «Вы просто смогли разозлить меня еще больше, хотя я и подумать не мог, что это вообще возможно». Сорвав с себя остатки плаща, который стал негоден даже на роль половой тряпки, направился в сторону ребят. Очень скоро все из них получили хорошие тумаки. Лишь Венди повезло чуть больше, потому что она девочка. Но сидеть на попе все равно некоторое время не сможет. Специально выкачал у нее практически всю магическую силу, чтобы не могла применять целебное волшебство. А затем пятерка убийц драконов получила нагоняя еще и от Макарова. Тот, как вышел из своего кабинета после удара унисона, увидел, что от стены его гильдии ничего не осталось, так и свалился в обморок, схватившись за сердце, но потом все же отвесил парочку подзатыльников и отчитал юных волшебников, когда пришел в себя, а еще заставил помогать ремонтировать стену. Но досталось не только им, таскать круглое и катить квадратное вместе с ними Макаров обязал и меня, и даже других членов хвоста феи, которые просто сидели в гильдейском зале, а по ним резко ударили унисоном. Обосновал это старик тем, что мы, оболтусы, в последнее время совсем берега потеряли, поэтому в воспитательных целях нужно заняться трудотерапией. И чего он меня и Лаксуса к Бобу посылал? Сам же тот еще воспитатель. После трудового дня по починке целой стены гильдии без использования магии я пригласил ребят отдохнуть на горячие источники. В Магнолии имелось и нечто подобное. Все благодаря усилиям нашего предприимчивого мэра. Пошли не только убийцы драконов, но и почему-то практически все члены хвоста фей, даже Макаров. Может, не надо было говорить, что я за все плачу.